Он убрал руку от глаз и посмотрел на пьяно покачивающиеся переплетенные буквы «В» на потолке. Чтобы увидеть все остальное, ему уже не понадобится прикрывать глаза рукой. Она будет цепляться из него еще день или неделю. Может быть, понадобится новый визит или телефонный звонок, чтобы она решилась избавиться от своей редкой птицы. Но в конце концов она это сделает. Дикая собака, если ее преследует достаточно упорно, зарывает свою добычу в землю. Она даст ему 5 капсул вместо 2. Или придушит подушкой. Или просто пристрелит. Наверняка в доме есть ружье. Оно есть почти в каждом удаленном от города доме. И проблемы нет. Нет, не из ружья. Хлопотно. Могут остаться улики. Пока ничего не произошло, так как машину не нашли, возможно, его ищут сейчас в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, но никто не станет искать его в Сайдвиндере, штат Колорадо. А вот весной... 3В заплясали на потолке. Весна! Видно! Вдруг! Боль в ногах усилилась. Когда часы пробьют в следующий раз, она придет, но Пол почти боялся ее появления. Он боялся, что она прочтет его мысль на лице, как вступление к повести, слишком страшной, чтобы ее написать. Его взгляд скользнул влево. Там на стене висел календарь, фотографии. Мальчик съезжает на санках с горки. Календарь был раскрыт на февральской странице. Но если Пол не ошибся в подсчетах, то сейчас было начало марта. Просто Энни Уилкс забыла перевернуть страницу. Долго еще до того дня, когда из-под тающего снега покажется Камару, на заднем сиденье которого лежит его чемодан, а в отделении для перчаток регистрационные свидетельства, где говорит, что владелец машины Пол Шалдон, скоро ли начнет таять снег? Через 6 недель или через 5. Вот столько, наверное, мне осталось жить, — подумал Пол, и его пробрала дрожь. Но нижняя половина тела проснулась окончательно, и теперь ему не заснуть до прихода Энни, до новой дозы лекарства. Глава 23. На следующий вечер она принесла ему пишущую машинку «Ройл». Кабинетная модель из той эпохи, когда электрические пишущие машинки, цветные телевизоры, кнопочные телефоны существовали только на страницах научно-фантастических романов. Машинка была черная, элегантная, как пара ботинок на пуговицах. За стеклянным кожухом были видны рычаги, пружины, колесики и стержни. Слева торчала, как поднятый вверх палец голосующего на 600 человека, потускневшая от долгого бездействия рукоятка возврата каретки. Каретка запылилась. На жесткой резине было множество царапин и вмятин. На передней части машинки полукругом расположились буквы «Ройл». Энни секунду подержала машинку в руках, осматривая ее. Затем со вздохом опустила на кровать между ног Пола. Он не сводил с нее глаз. Она ухмыляется? Господи Иисусе, похоже на то. Как бы то ни было, эта машинка не сулит ему ничего хорошего. У нее двухцветная лента. Сверху красная полоса, под ней черная. А он-то уж забыл, что такие ленты существуют. Но приятного чувства ностальгии эта лента у него не вызывала. — Ну, как? — она радостно улыбалась. — Что скажете? — Отличная, — быстро ответил он. — Настоящий антиквариат. Ее улыбка померкла. — Я покупала не антиквариат. Я покупала подержанную вещь в хорошем состоянии. Он отреагировал мгновенно. «Ну-ну, пишущие машинки вообще нельзя называть антикварными в полном смысле слова. Хорошая машинка служит практически вечно. Эти старые кабинетные машинки — танки». Он погладил бы машинку, если б мог до нее дотянуться. Если б мог, он бы поцеловал ее. Ее улыбка вернулась. Его сердце стало биться чуть ровнее. Я купил ее в старых новостях. Правда, идиотское название для магазина. Конечно, Нэнси Даркмонгер. Хозяйка дура. Энни слегка помрачнела, но он сразу увидел, что сердится она не на него. Пусть инстинкт самосохранения — это всего лишь инстинкт, но, как в последнее время стал понимать Пол, он помогает делать поразительные открытия. Пол начинал привыкать к смене фаз ее настроения, улавливая его изменения, словно прислушиваясь к тиканью ненадежных часов. — И она не только дура, она дрянь, Даркмонгер. Ей надо носить фамилию Даркмонстр, дважды разводилась, а теперь вот живет с буфетчиком, поэтому, когда вы сказали «антиквариат», на вид она хорошая, — перебил он. Энни помолчала и затем, как бы извиняясь, сказала: — Тут, правда, нет буквы «Н». — Правда? — Вот, видите? Она повернула машинку так, чтобы он увидел полукруг клавиатуры. На месте буквы «Н» оказалась дырка, как дырка от выпавшего зуба, но все остальные клавиши были в порядке. — Вижу. Она опустила машинку. Он ощутил толчок и подумал, что машинка должна весить фунтов 50. Она пришла из того времени, когда не было сплавов и пластмассы, как и шестизначных сумм авансов за книги, книг по мотивам фильмов USA Today, Entertainment Tonight, когда знаменитости не рекламировали кредитные карты или водку. Ройл ухмылялся ему, суля неприятности. Она запросила $45, но потом сбавила до 40 из-за буквы «Н». Энни хитро улыбнулась. «Я-то не дура», — казалось, говорила эта улыбка. Он улыбнулся в ответ. Прилив пришел, поэтому улыбаться и лгать было легко. «Сбавила!» «Так вы не по мелочи торговались?» Энни просияла. «Я сказала ей, что «Н» — важная буква», — сообщила она. «Здорово это! Чертовски здорово! Еще одно открытие. Льстить легко, стоит только начать». Она лукаво улыбнулась, словно обещая посвятить его в сладостную тайну. «Я сказала ей, что буква «Н» есть в фамилии моего любимого писателя. Она встречается дважды в имени моей любимой сиделки». Ее улыбка теперь сверкала во всю мощь. Невероятно! Но даже на каменных щеках вспыхнул румянец. Вот что будет, если в пасти каменного идола из повестей Райдера Хаггарда развести огонь, — подумал Пол, — разумеется, ночью. — Вы надо мной смеетесь, — жеманно произнесла она. — Нет, — возразил он. — Вовсе нет. — Отлично. На мгновение она отвернулась, но выглядела невыключенной, опольщенный, немного взволнованный, и ей надо было собраться с мыслями. Наверное, Пол мог бы порадоваться этой перемене, если бы не машинка, тяжелая и твердая, как сама Энни, и такая же ущербная. Она ухмылялась, обнажая дырку, и обещала ему неприятности. — Кресло на колесах было куда дороже, — заговорила Энни. — У меня же нет доступа к бесплатным товарам для инвалидов с тех пор, как... Она осеклась, нахмурилась и кашлянула. «Но вам пора начинать садиться, так что я ни капельки не жалею, что потратилась. А вы же не можете писать лежа?» «Нет». «Я припасла доску, отпилила подходящий кусок, и бумага, погодите». Она, как девочка, выбежала из комнаты, оставив Пола наедине с машинкой. Как только она повернулась к Полу спиной, его улыбка исчезла. Выражение Ройла не изменилось. Позднее Пол подумал, что он с самого начала знал, чем все это обернется. Так же, как знал заранее, каким будет звук пишущей машинки, когда она будет клацать и ухмыляться. Энни вернулась с пачкой бумаги «Коросабль Бонд» в целлофановой упаковке и доской примерно 3 фута на 4. «Глядите!»